Студия «Медиакнига» представляет. Игорь Добротворский. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика. Читает артист Михаил Росляков. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Коротко об авторе. Игорь Добротворский. Бизнес-консультант, кандидат психологических наук, автор свыше 60 печатных статей по менеджменту, продажам, переговорам, лидерству и управлению персоналом. С 1991 года занимается проведением семинаров, тренингов и разработкой тренинговых программ. За последние 3 года провел тренинги более чем в 50 компаниях. Специализация. Проведение авторских корпоративных бизнес-тренингов. Искусные приемы активных продаж. Технологии ведения переговоров. Жесткие техники в переговорах и продажах. И коучинг. Один из видов тренинга, объединяющий в себе индивидуальное консультирование, тренинговое обучение и психотерапию. Предисловие. Эта информация несколько десятилетий была совершенно секретной. Написанная в 3-5 веках до нашей эры китайскими теоретиками воинского искусства, она была издана малыми тиражами только в США, Англии, Франции, Германии. В СССР же длительное время числилось среди крайне опасных для строителя коммунизма, а издавалось же однократно малым тиражом вообще до революции. Сразу попало в спецхраны. Несмотря на запреты, азами китайских секретов активно пользовались и пользуются в советских спецслужбах КГБ, ГРУ, восточно-германской разведке Штази, в американской разведке ЦРУ, английской Ми-7, израильской Моссад и многих-многих других. И до сегодняшнего дня китайское откровение является настольной книгой предпринимателей, которая изучается в качестве непревзойденного учебника в Гарвардской школе бизнеса США, Уортонской школе бизнеса США, Слоунской школе бизнеса США, Европейской школе бизнеса INSEAD, Фонтенбло, Франция, да и в остальных школах бизнеса США, Англии, Германии. Но главное, самое главное, тайны китайских мастеров являлись и по сей день являются отправной точкой и руководством к действию высших руководителей крупнейших транснациональных корпораций Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, IBM, Microsoft, Hewlett-Packard, Ford, General Motors, США, Sony, Hitachi, Toshiba, Nissan, Toyota, Япония, Fiat, Италия, Siemens, Daimler-Benz, Германия, Philips, Голландия, Samsung, LG, бывшая Gold Star, Южная Корея, Volvo, Швеция, Nestle, Швейцария и тысяч других по всему миру. Что вы потеряете, если не приобретете эту книгу? Когда вы в очередной раз что-то захотите от другого человека, то сможете ли вы добиться желаемого? Или вы ничего не добьетесь, потому что не владеете методиками, описанными в этой книге? Но я не занимаюсь бизнесом. Если вы так считаете, то, наверное, поэтому вам часто не удается добиваться своего и убеждать других людей в правильности своей точки зрения. Поэтому вашим советам прислушиваются не так часто, и ваше влияние не так велико, как вам бы хотелось. На самом деле, вы постоянно пытаетесь заключить сделку, предлагая некие идеи, цели и убеждения, не так ли? Вы хотите, чтобы к вашему мнению чаще прислушивались члены вашей семьи, друзья, знакомые и коллеги, не правда ли? Довольны ли вы своими успехами в этой области? Хотелось бы вам улучшить свои показатели в тонком, полезном и доходном искусстве заключения сделок. Может быть, вам не нравится слово «бизнес»? Давайте скажем «убеждать» и «разубеждать». А еще лучше «уговаривать» и «отговаривать». Кроме того, время от времени вам нужно вдохновлять, инструктировать, поощрять и увещевать других людей. Вы стремитесь к достижению своих целей и хотите получить от жизни то, чего вы заслуживаете. Вы живо интересуетесь. Чем? Близким человеком? Семьей? Религией? Политическими, общественными или природными процессами? Ваше участие в жизни разнообразно и многогранно. У вас есть заботы, интересы, проблемы и возможности. В сущности, их так много, что вам приходится делить между ними свое время, деньги и энергию. Вы когда-нибудь думали о том, сколько времени отнимают неудачи? Если в сутках не хватает часов, чтобы вкусить радость всех достижений, то зачем так много времени на неудачи, которые можно предотвратить? Умение избегать неудач в личной, деловой и общественной жизни – начинается с понимания вопроса «почему я не делаю то, что должен делать?». Каждая из методик, описанных здесь, доказала свою ценность и действенность на линии огня в искусстве бизнеса. Почти все они могут придать вашей жизни новый смысл и глубину. Они работают, когда вы работаете. Они работают, когда вы играете. Они работают, когда вы преодолеваете жизненные невзгоды. Пользуйтесь ими, чтобы в вашей жизни чаще случались победы, а не поражения. Удобряйте ими почву вашего бизнеса. Смазывайте ими скрипящие шестеренки ваших отношений с другими людьми. Задача этой книги – показать вам, как это делается.